Четверг. 3.10. В коттедже «Полевой шпат» убавили освещение. Бесшумные ароматические часы отмечали ход времени. Лаванда, грибной лес, море. Медики после полуночи больше не приходили, и ночных Евангелин понемногу клонило в сон. Только череп смотрел широко открытыми глазами, мутными и невидящими. «Схожу за кофе», — сказала, широко зевнув Синди. «Хочешь?» Ронни покачала головой. Синди встала, потянулась и вдруг заметила, что ноги муляжа на кушетке подрагивают. «Марстарк». Она потянулась к лежащей, забыв, что это обыкновенная голограмма. «Дай вир перчатки, Ронни». Ронни уже пошарила в потьмах по столу, ища их. Коттедж внезапно осветился, дверь распахнулась, и вошел консьерж во главе процессии врачей, Дженни и медтехников с каталками. Обступив резервуар, они принялись за работу. Крошка Ханг в тигровом купальном халате тоже явился, но подошел не к баку, а к Евангелинам. «Привет, Эллен», — сказал он муляжу. «Это я, Крошка Ханг». Муляж выгнулся дугой, и лицо его исказило гримаса невыносимой боли. Шум и яркий свет разбудили Миви. Он не сразу вспомнил, где находится. «Клиника, реальное время», — сообщил чей-то голос. Миви сел, спустил ноги на холодный бетонный пол. Середину его спальни в бункере занимала диорама коттеджа. Крошка Ханг присутствовал как в ней, так и рядом. Медики окружили резервуар. Муряж Эллен в судорожной позе застыл на кушетке. Что происходит? Точно врачи не могут сказать, но похоже, что нейродинамика в мозгу Эллен подверглась катастрофическим изменениям. Что это значит? В бункере было холодно. Миви нашарил ногами шлепанцы, накинул одеяло на плечи. Сознание Эллен, видимо, снова и снова переживает момент бесконечного ужаса. Боже, они что, не могут прекратить это? Как видишь, они стараются. Консьерж в диораме присоединился к Евангелинам и Крошке Ханку. Глядя на муляж, он покачал головой. Что он говорит? Диорама приблизилась, включился звук. В кафетерии. Я позову вас, когда можно будет вернуться. Евангелины неуверенно переглянулись. Инструкции предписывают нам оставаться здесь, сказала Ронни. Она обернулась за подтверждением к Крошке Ханку, но тот только наблюдал. Консьерж тоже принял во внимание его безучастность. «Возможно, мэр Райдер, но в клинике окончательное решение остается за мной. Ступайте». Евангелины нервничали. «Ты не хочешь их поддержать?» – спросил Миви. «Не вмешаюсь, если придется. Но сначала хочу посмотреть, что они будут делать. Откуда им в конце концов знать, что рядом с ними действительно я? Да и вообще, без меня обойдутся. Спорим?» «Идите же», – повторил консьерж. Врачи выкрикивали распоряжение, в воздухе плавала большая модель пульсирующего мозга. Евангелины дошли до двери и повернули назад. «Обращаюсь к арбитру», — сказала Синди. «Ник». Николас, ментор полезных людей, принял облик шикарного молодого человека в смокинге. «Боюсь, что консьерж в своем праве», — сказал он, вытирая рот шелковой салфеткой. «Ваш клиент, конечно, приказал вам все время сидеть в коттедже, не снимая дурацких шапочек, но законной силы такой приказ не имеет. Здесь, как капитан на борту корабля, все решает консьерж. Поэтому я разрешаю вам нарушить волю клиента. Прошу меня извинить, я обедаю со Стромбли-Мазухой», — сказал Ник и исчез. «Это правда?» — спросил Ниви. «Консьерж в самом деле имеет такие полномочия?» «Сложный вопрос. В законах нет ни одной статьи, говорящей определенно «да» или «нет». Но ведь это не Ник, а ловкая подделка под Ника. Не забывай, что они находятся в метамире консьержа». «Не Ник?» Но он выглядел и вел себя в точности как ментор Зараны, которого Миви хорошо знал. Крошку Ханка, кстати, тоже не мешает проверить. Евангелины посмотрели одна на другую, как в зеркало, и Синди сказала: «Мы отказываемся уйти». «Хорошо, оставайтесь», — сказал консьерж и вернулся к резервуару. «Молодцы, компаньонки», — улыбнулся Евангелинам Крошка Ханк в диораме. «Зачем консьержу вздумалось их выгонять?» — спросил Миви. «Он ведь знает, что ты за ними наблюдаешь. Да еще когда у Эллен кризис. Чудовищно. В тактическом смысле это идеальное время, чтобы выявить слабое место врага. Я сам, наверное, испробовал бы нечто подобное». Это было уж слишком. Миви спросил ментора на Старкисе. «Ну а другие новости? Есть у нас какой-нибудь план?» «Я еще не определился», — ответил правильно Крошка Ханг. «Ты ложись, досыпай. Не стоило, пожалуй, будить тебя ради этого». «Ты правильно сделал», — зевнул Миви. «Буди, пожалуйста, снова, если что изменится». «Ладно, спокойной ночи». Крошка Ханг погасил скоб и пропал. Миви лег, возвел глаза к потолку. Он больше не чувствовал себя похороненным заживо. Теперь он как будто лежал на дне глубокого колодца. 10 люминов, — сказал он, и комната осветилась неярко, как снег под луной. Он повернулся на бок, попытался уснуть. Спустя долгие 5 минут Он повернулся на другой бок, но не с лучшим успехом. Он встал, надел халат, сунул ноги в шлепанцы. К лифту. Тусклая оранжевая линия протянулась из комнаты. Миви дошел по ней до прессовой двери, где стоял крошка Ханг. «Куда это ты собрался?» «Воздухом подышать». «Мы тебе его сюда накачаем, любого. Что предпочитаешь? Лук, грозу, лес?» Миви молчал. «Как я, по-твоему, смогу тебя защитить, если ты выйдешь из бункера?» «Это мой риск». «Хорошо, епископ. Я думал, ты поможешь мне спасти Эллен, но незаменимых нет. Хочешь приключений на свою голову, милости просим». И он снова исчез. Миви доехал до первого этажа, прошел по темным комнатам, вышел через стеклянные двери в патио. Воздух полнился жизнью. Попробуй симитируй такое. На лужайке, примыкающей к дворику, Миви скинул шлепанцы и пошел по росистой траве к воротам. Он не успел исследовать усадьбу и понятия не имел, что там дальше. «Стрела, предупреждай меня о любой непосредственной опасности». Он старался выражаться на Старкисе как можно четче. «Об опасности для меня или других лиц, имеющих ко мне отношение». Он не знал, достаточно ли этого ментору, который все понимает буквально. «Принято». Миви снова обулся, вышел за ворота. Сворачивая с одной призрачной тропинки на другую, он шел через поля душистого форельника и подсолнечника. В каждой половинке луга, спланированного в форме песочных часов, помещался большой пруд. Миви подошел к берегу того, что поближе. Трещали цикады. Большая рыба выскочила из темной воды и точно застыла на миг в лунном свете, прежде чем плюхнуться назад, окатив человека. Самка не иначе. Икру мечет. Когда Миви был ребенком, его семья тоже занималась рыбоводством. С недаемой грустью и ностальгией он почувствовал себя непригодным для задания, которое оставила ему Эленор. «Прости», — сказал он в ночь. «Я стараюсь, да мозгов не хватает». Богдан остановился у лестницы. Никогда еще за всю его жизнь чартерный дом не был таким безлюдным. Остальные еще не вернулись со съезда. Хорошо хоть, что он убедил их не портить себе удовольствие из-за него. Маккормиковская медичка заклеила ему лицо малексином, поправила немного опухший нос. Серьезных повреждений ее автодок не нашел, а раз, отвечающий за безопасность, был, похоже, только рад избавиться от Богдана. Он думал, не взять ли в микросекунде гасилку, но действие последней бодрилки все равно подходило к концу, и он стал подниматься по сумрачной лестнице. Седьмой он проскочил по забывчивости и снова оказался у своей старой комнаты над девятым. Там поставили новую железную дверь со светящимся символом «Не входить». Она была заперта, и Богдан вышел на крышу. Огород явственно дышал под луной, внизу слышался рокот города. Эплюрибус в Элмхерсте свернула лагерь и переехала куда-то вместо Саннет-Бейджинг. Пираты распевали, добывая калюметскую глину из кирпичей. О корабли покидали солнечную систему без Богдана. Бидлы с Тоблерами влюбились друг в друга и поженились на верхушке отвала. Жаль, что он не успел двинуть трою как следует. Бодрилка выдохлась. Спускаться к Расте уже не было времени. Богдан дотащился до сарайчика, раскатал на полу рассадный мат, уснул мгновенно и проспал 30 часов. Фред пришел домой в 3 часа ночи, думая только об одном – выспаться. Войдя в квартиру, он сразу почувствовал неладное. В гостиной проигрывался урок «Коэффициент регенерации некротических нейропередатчиков». Но Мария отсутствовала, и ее место на диване было холодным. Дверь в спальню открыта, свет горит, но нигде ни звука. Собачка прибежала, чтобы поменять ботинки на шлепанцы. Фред разулся, уловил на одежде запах Самсона, понюхал руку. Мэри читала, сидя в кровати. «Привет», — сказал он. Она едва подняла на него глаза. Фред посмотрел. Она читала стихи. Когда Евангелина утешается поэзией в 3 часа ночи, это не к добру, но не обязательно к худу. Фред содрал в ванной одежду, принял горячий отшелушивающий душ с большим количеством геля. Тщательно отскреб руки, высушился, подстригся, побрился. Заново надушился одеколоном. Свет в спальне уже не горел. Мэри лежала к нему спиной. Опять непонятно, хорошо это или плохо. Он лег, прижался к ней такой теплой, спросил шепотом. «Ну, как прошел день?» Он начал уже думать, что Мэри спит, но она ответила. «Очень насыщенно и плодотворно, хотя и утомительно. А твой, то есть чартистский съезд, как прошел?» «Небольшая драчка ближе к концу, а так все отлично. Медаль мне на грудь». «Чудесно, я за тебя рада». Фред уже задремал, когда она вдруг спросила. «Чем это от тебя пахнет?» Самсон перешиб и мытье, и одеколон. Фред прикинул, что говорить Мэри, а что нет. От Старков он ушел 40 лет назад. Так что за конфиденциальность можно не волноваться. А о том, что всем известно, и подавно говорить можно. видела того старика в теленебе. Угу. Больше он ничего не сказал. Если ей любопытно, пусть сама делает выводы.